Старинная немецкая оптика. Слишком рано стало поздно. «А что вам мешало раньше?» — спросил лейтенант госбезопасности Хлюмин у подследственного Мешкова-Громова. «А?» — вздрогнул Мешков-Громов и выпрямился на табурете. «Что-что?» Он был худ, скуласт и перепуган. Все время пожевывал, приноравливал губы и челюсти, еще не привык без зубов. У Хлюмина было хорошее зрение. На всех врачебных проверках он свободно читал далекие маленькие буквы и вблизи не щурился, как некоторые, но на всякий случай у него в верхнем ящике стола были круглые очки с золотыми дужками. Он взял их на память у профессора Турова, взял в подарок. Профессор был старорежимный богослов, совершенно ни при чем, просто дурак, хотя знал древние языки, но пришлось пустить по первому разряду, разветвленная террористическая организация. Очки, однако, взял. Профессор сказал, что это память о его покойном учителе из Фрайбургского университета. Эх, 100 верст до Тутлингена, родные места. Очки чуть-чуть приближали. На лице подследственного начинали виднеться грязные поры, нарывы, шелуха и седая щетина. Подследственному становилось еще страшнее. Вот и сейчас Хлюмин, громко вытянув ящик стола, достал очки, нацепил на нос, подпер голову кулаками, посмотрел пристально и сурово. «Что вам мешало раньше?» — сурово переспросил Хлюмин. Вообще всю такую публику Хлюмин допрашивал просто. «Здравствуйте, садись, рассказывайте», — бесцветно говорил он. «Здравствуйте, гражданин следователь», — наивно отвечал подследственный и начинал. «Имя, отчество, фамилия, место жительства, профессия, образование, семья, а также национальность и социальное происхождение». Хлюмин с коротким смешком перебивал. «Спасибо, все это нам известно. Рассказывайте о вашей преступной деятельности». «А какой?» «Обо всей, подробно, с самого начала». «Но позвольте, гражданин следователь». «Послушайте, вы же не маленький, вас арестовали. А теперь расскажите, за что вас арестовали». Дня через 3 рассказывали, иногда через 8 дней, но это уж в крайнем случае. Довольно часто все кончалось организацией террористической группы с целью убийства товарища Сталина. Правда, валили на подельников, сам-то предан делу партии и лично великому вождю, но вот шпионы и предатели опутали. Вот и Мешков-Громов признался в том же. А ведь вполне советский человек, из рабочих, участник литературной группы «Наковальня», с 32 года член Союза писателей, отдельная квартира на улице Фурманова, бывшей на Щекинский переулок, пролетарский поэт, станки поют, ряды идут, флаги реют, ветры веют. Дерьмо. Хлюмин его помнил. По школе имени Белинского. Тот был на 4 класса старше и на всякую мелкоту, то есть на Хлюмина, внимания не обращал. Тем более, что у Хлюмина теперь были небольшие квадратные усы, как у наркома Ягоды и канцлера Гитлера. Вдруг Хлюмин его спросил. Он никогда не спрашивал об этом, хотя вопрос сам собой напрашивался. «А что вам мешало раньше?» «Что-что?» — честно не понял Мешков-Громов. Хлюмин снял очки, положил их в кожаный футлярчик с линялой золотой надписью «Франц Зоммерберг Оптик Фрайбург им Берскау», снова задвинул ящик стола. «Согласно вашим показаниям, гражданин Мешков, вы давно вынашивали преступные планы убить вождя. По вашим словам, вот вами написано, еще с 26 года убийство вождя стало вашей целью. Так? Вы сколотили свою преступную группу негодяев и убийц в 30-м году, так?» «Вот, написано вами собственноручно, так?» — спросил Хлюмин. «Так», — сказал Мешков-Громов. «Почему вы откладывали покушение? Чем все это время занималась ваша преступная группа убийц и террористов?» «По-вашему, его нужно было убить раньше?» — засмеялся Мешков-Громов, показывая пустые, незаживающие десны. Хлюмин вскочил из-за стола и пинком сшиб Мешкова-Громова с табурета, добавил пару раз по почкам. «Вставайте», — сказал через минуту. Мешкову-Громову было трудно подниматься, он был в наручниках, но он справился. Стоял, пошатываясь, и глядел вниз. Хлюмину показалось, что у него слишком длинный нос. Похож на еврея или на скворца. У них дома жил скворец со сломанной лапкой. Папаша сделал ему из легкой латунной проволоки, вроде протеза. Скворец ковылял по скатерти, когда его выпускали. Милый такой, бедный, обреченный, вроде этого. «Садитесь», — сказал Хлюмин. «Вы еврей?» Тот покачал головой. «Итак, создав сплоченную преступную группу, имея оружие, явки, связи, имея квартиру на Можайском шоссе, из окна которой можно было произвести прицельный выстрел, вы ждали несколько лет. Почему? Мешков Громов молчал. «Потому что ты лжешь», — Флюмин перешел на «ты». «Ты хочешь запутать следы». Он встал, достал из шкафа просторную кожаную куртку и перчатки с крагами, стал медленно одеваться. «Назови свою истинную цель». «Мы правда хотели убить товарища Сталина», — вздохнул Мешков Громов, с ужасом глядя, как Флюмин натягивает перчатки. «Врешь, сволочь». Флюмин правой рукой схватил его за ворот арестантской рубахи, а левой ударил в нос, брызнула кровь. «Правду говори, правду говори!» Он бил все сильнее. «Но мозги встряхну, сука! Правду, правду!» «Оружия не было!» Залепетал, застонал, зарыдал Мешков Громов. «Насчет оружия я солгал, но я хотел его убить, все равно хотел. Я лично хотел перегрызть ему горло». «И выпить кровь?» — странно спросил Флюмин. — Да, — закричал Мешков Громов и сложил губы трубочкой. У Флюмина спина похолодела, мурашки побежали. Он прошептал. — Волька Мешков, я тебя знаю, ты кровосос. Ты любил, чтобы у девок месячные были. Я помню, ты хвалился. Сталина надо было еще в 20-м зажарить и съесть. Но тебе это приснилось, людоед, враг народа, шпион, предатель, террорист, падаль. Флюмин сбил его с ног, пнул в живот, заорал «Людоед!» громко, чтобы в коридоре слышно было, пару раз плюнул в него. Позвал конвоиров, Мешкова-Громова уволокли. Флюмин снял запачканную куртку и перчатки, кинул в угол, сел за стол. Снова вытащил очки, перечитал тисненную надпись на футляре. Наверное, внук этого Франца Зомерберга сейчас живет во Фрайбурге и мастерит очки. Смешно. А этот гаденыш выходит настоящий упырь? Страшное дело. Или ненормальный? Может, отправить его на психиатрическую экспертизу? А зачем? Все равно ему расстрел. Как интересно. Он, Иван Клюмер, ненавидит интеллигентов за революцию, которая отняла у него дом и родителей. А за что так кроваво ненавидит Сталина бездарный поэт Мешков, псевдоним Громов? Ведь со власть ему дала буквально все. Почему? Нет, нет, ничего интересного. Главное не размышлять, это опасно. Можно незаметно стать интеллигентом.